У каждого человека есть свой путь. На этом пути любые усилия не выматывают, а приносят результат. Это то, ради чего мы пришли в мир. Путь не является чем-то мистическим. Это просто дорога между реальностями, которая максимально соответствует нашим способностям и возможностям. Напомним, что реальности – это потенциально возможные состояния мира, зависящие от принятых нами решений и нашего взгляда на мир. Образно можно представить их как отдельные миры, возникающие после прохождения каждого перекрестка принятия решения. Увидеть свой путь нам мешает зашоренность нашей психики многочисленными фильтрами, навязанными нам обществом и нашими собственными комплексами. Не избавившись от них, мы не можем увидеть путь. Это связано с тем, что наши истинные желания, которые мы не осознаем, намного сильнее осознаваемых. Если вы принимаете чужие желания за свои, вы идете не по своему пути. Когда мнение, навязанное обществом, требует строить карьеру, а наше истинное «я», которое мы не осознаем, хочет быть художником, бесполезно ввязываться в служебные интриги. Неудивительно, что на этой чужой дороге препятствия вырастают на каждом шагу, а любая сосулька, упавшая с крыши, может стать смертельной. Жизнь сопротивляется попыткам протиснуться в реальность, которая нам не подходит. В первой книге мы рассмотрели, почему это происходит. На чужом пути нами управляют неосознанные желания, подталкивая к выбору дороги, которая приводит нас к кажущейся неудаче. Я говорю «кажущейся», так как эта неудача может быть таковой только с точки зрения нашего дневного рационального сознания. Подсознание, которое правит балом и определяет большинство наших поступков и эмоций, может считать такой результат вполне ожидаемым и предпочтительным. Даже когда мы доводим себя до полного саморазрушения, вполне может быть, что в глубине души мы хотим именно этого, прикрываясь красивыми фразами о невезении и судьбе. Уверен, что многие из вас приведут массу примеров людей, которые своими действиями сознательно подталкивают себя к пропасти. При этом такие люди не перестают удивляться – почему же мне так не везет? Женщины, снова и снова находящие мужей-подонков, спившиеся умницы, вечно брюзжащие неудачники. Все они на рациональном уровне убеждены, что все делают правильно. А то, что им так не везет, это судьба. Ниже мы обсудим, почему такое происходит. Именно по этой причине бесполезно осваивать магию намерения, предварительно не вычистив себя. Вы будете генерировать не то намерение, которое вам нужно. Снова и снова вы будете получать желаемое и отмахиваться от него, потому что это желание будет не вашим. Мы все практикуем магию намерения с самого первого дня рождения. Мы все получаем именно то, что нам нужно. Никто силой не толкал нас на путь, приведший к той точке, на которой мы стоим. Мы пришли на него сами, сгенерировав намерения, которые казались нам отвечающими нашим желаниям. Ну а насколько пройденный путь соответствует нашему истинному пути, решать вам. Но мало просто встать на свой путь. Человек – это не цель, но стрела, пущенная в цель, сказал Ницше. Мы все стоим на тонком мосту над пропастью и не понимаем, что наша задача – идти. Если мы не идем, мы падаем. Мы слишком недавно стали людьми, чтобы останавливаться и считать себя венцом творения. Человек – это то, что нужно преодолеть, продолжал Ницше. Преодолеть для того, чтобы подняться в небо. Это смертельно трудно, но пока человек в пути, у него есть надежда. Мы вступаем на свой путь не для того, чтобы обрести деньги или найти еще одну любовь. Мы вступаем на него для того, чтобы обрести себя и сделать следующий шаг. Эта книга будет о том, как научиться обретать себя и понимать мир. Вы узнаете, какие истинные цели и желания руководят вашими поступками и эмоциями. Вы поймете значение энергии символов этого мира и ваших внутренних символов и инстинктов. Вы научитесь использовать эту энергию, а не идти слепо у нее на поводу. Вы узнаете, как каждый ваш шаг и даже каждое намерение отражается на окружающей вас реальности. Вы научитесь ориентироваться в знаках, которые постоянно подает вам мир. Более того, вы сумеете использовать эти знаки для изменения мира и вхождения в иные реальности. Взаимодействуя с миром как с осознанным сном, вы сможете не только менять мир, но и меняться сами. Поняв себя и других, мы неизбежно должны понять мир. Потому что нет мира без нас, и нет нас без мира. Изменяя себя, мы изменяем мир, а взаимодействуя с миром, мы меняемся сами.